Глава 27. Богдан. Когда позвонил Лев и, не поздоровавшись, начал меня материть, я даже дар речи потерял. Его грубость и прямолинейность меня давно не удивляли, но было бы за что, а так... Я вполне успешно развивал филиал почти с нуля, проводя на работе круглые сутки. Уже почти 2 месяца, сука, а он меня матом. «Ты чего там нюхнул?» Не выдержав потока отборной матюгни, рявкнул я и, отшвырнув ручку, пророкотал. «Или тебя кто взлохматил, а ты решил на мне оторваться?» «Твою мать! Богдан, сука ты тупорылая! Лось гордый твою же дивизию!» Набрав в грудь новую порцию воздуха, зарядил Лев и, сплюнув, рявкнул. «Ты по что с женой перед отъездом не поговорил?» «Чего?» – растерянно протянул я и, словив обострение уже привычной боли, стиснул зубы. Продышал приступ тоски и, зажмурившись, прохрипел. Не очень-то она и хотела. «А ты что, ёбана в рот, барышня кисейная?» — взревел друг. «Я сейчас трубку брошу, если не объяснишь». Нервно хохотнув, предупредил я. «Лерка твоя ребенка носит, а ты умчался в закат, лелеет свою боль и тоску». Почти спокойно выдохнул Лев, а я стиснул переносицу, теряясь в пространстве. «Что? Лера? С чего ты взял? Она же в больнице была и...» «На сохранении лежала», — перебил он и, посопев, буркнул. «Я все узнал. Там что-то с анализами не в порядке было. Но...» «Был у нее в школе час назад. Животик уже видно, а с ее худобой это точно не от пережора». «Как она?» — едва слышно прохрипел я, зажмуриваясь от странного жжения в глазах. «Худая, бледная, взволнованная, замученная», — терпеливо перечислил Лев и, хмыкнув, добавил. «Не похоже, что она счастлива. Про тебя расспросить хотела, причем не впервые. Помощница говорила, что она пыталась про тебя выяснить, куда, зачем и...» «И ты молчал?» — пророкотал я со злостью. «Не злись», — буркнул он. «Я ж не знал, что там дитё зреет. Хотел ей время дать, чтоб поскучала, подумала. Помню, что ты, утопая в своей невзъебенной гордости, номер сменил. А сам ведь ей не позвонишь». «Кретин ты, Лёва, твою мать!» — завопил я на верхней границе децибел. «Я же думал, что не нужен, что забыла и живет как прежде!» «Не ори!» — заржал он в трубку и, хрюкнув, уже строго скомандовал. «Передавай дела заму и мчись в столицу!» И я помчался. Несколько часов за рулем, педаль газа до упора в пол, в душе ликование, в сердце решимость, что теперь я ее никуда не отпущу. Даже если брыкаться будет, даже если все еще злится. Теперь у меня есть козырь, живой и долгожданный. Сохранила, значит, еще не все потеряно. Летел на крыльях, но дорога все равно заняла более 10 часов. Подъехал к дому уже почти в 4 утра, не чувствуя затекших мышц и усталости, рванул наверх и уже трезвоня в дверь чертыхнулся. Даже букет не купил, кретин! Но уйти уже не смог. Понимая, что, скорее всего, разбужу сестер, продолжал насиловать дверной звонок, пока замок не щелкнул. В нетерпении потянул за ручку, выдергивая растерянную Леру прямо в свои объятия. И все накрыло. Причем нас обоих. Родной тепло и запах, повлажневший взгляд любимой, ее прерывистое дыхание и короткая перепалка. Все остальное уже как в тумане. Видел, что скучала, чувствовал, что ждала и все еще любила. Затянув Леру в квартиру, сил сдержаться просто не нашел. Отстранившись, опустился на корточки и, обняв Леру за бедра, уткнулся лицом в живот. Задрал край футболки, чуть стянул шортики вниз и выпал из реальности от передоза любви, нежности и гордости. Пройдясь легкими поцелуями по результату нашей любви, удовлетворенно заурчал. Выпирающий, упругий и горячий животик, в котором растет мой ребенок, наш ребенок. «Я не смогла», — тихо пролепетала Лера. «Позволишь мне быть рядом?» Не в силах прекратить осторожные ласки, попросил заметно охрипшим голосом. «Только если ты кое-что пообещаешь», — улыбаясь сквозь слезы, отозвалась она. «Что именно?» уточнил, вскинув настороженный взгляд. «Больше никогда не оставляй меня одну». «Никогда. Исключено!» скользя пальцами под шортики, проурчал я и, нахмурившись, предупредил. «Даже если будешь гнать и отталкивать, даже если не простишь, даже если больше не любишь...» «Люблю!» — всхлипнув, перебила Лера и, посмотрев мне в глаза, прошептала. «Очень люблю!» «Иди ко мне!» — резко поднявшись, подхватил охнувшую жену под бедра и, оглядевшись, спросил. «Рита спит?» «Она в больнице!» — обвив меня руками за шею, мурлыкнула Лера. Расплывшись в улыбке, понес свою драгоценность в гостиную и, уложив на диван, начал скидывать с себя одежду. Лера, наблюдая за моими дерганными движениями, покраснела, но, закусив губу, поддела пальцами резинку шортиков и, стянув их вместе с трусиками, откинула на пол. Зарычав, избавился от последней шмотки и, шагнув к дивану, навис над Лерой, упершись руками по обе стороны от ее головы. Жена судорожно сглотнула и, протянув руку, прошлась дрожащими пальчиками по моей заросшей щеке. Погладила губы, и когда я поймал и прикусил ей пальчик, тихо взвизгнула. Склонился к животику и, жадно втягивая запах любимой, начал чертить языком узоры, целуя и прикусывая покрывшуюся мурашками кожу. «Что можно?» — прорычал севшим голосом, намекая на возможные ограничения. «Все!» — захлебываясь тихими стонами, отозвалась Лера и, разведя бедра, призывно выгнулась. «Ну тогда держись!» — усмехнулся многозначительно и, ухватив зубами край ее футболки, потянул вверх. Помогая руками, избавил ее от ненужной ткани и, любуясь потяжелевшей грудью с темными ореолами и набухшими сосками, утробно зарычал. Склонившись, поймал сосок губами, а Лера заскулила. Вцепившись пальчиками мне в волосы, притянула ближе, позволяя ласкать, прикусывать и зацеловывать грудь, явно ставшую намного чувствительней. Набрякший и изголодавшийся член пульсировал до легкой боли, но я не торопился. Изнежив и распалив жену до трясучки, приподнялся и потянул ее за руку. Развернув спиной к себе, растолкал коленом ее ноги шире и, вынуждая опереться на спинку дивана, нажал на поясницу. Выгнувшись, Лера выставила попку, а затылком откинулась на мое плечо, подставляя шею под поцелуи. Придерживая ее одной рукой под грудью, второй нашел горошину клитора и, закружив пальцами вокруг, впился с жадным поцелуем в шею. «Любишь?» — проурчал на ушко. «Да!» — простонала Лера, неосознанно потираясь попкой о мой стояк. «Простишь?» — спросил и, продолжая ласку, приставил головку к влажному входу в лоно. «Простила!» «Моя!» — прорычал, толкнувшись немного вглубь пульсирующей влажности. «Твоя!» — выдохнула Лера, тут же вскрикнув от моего полноценного толчка и, задрожав, повторила. «Люблю! Простила! Твоя!» «Любимая!» — протяжно простонав, начал осторожно двигаться, выскальзывая почти полностью и в обратном движении толкаясь чуть глубже. Сдержанности мне не хватило. Лера выгнулась и, разводя бедра еще шире, открылась на максимум, со стоном и вскриками принимая мои ускоряющиеся толчки. Мы настолько истосковались, что Леру накрыло оргазмом всего через несколько минут. Задрожав всем телом, она запрокинула голову и, распахнув рот, протяжно застонала и захныкала. Сжимая сокращающимися мышцами мой член, она почти сразу же утянула меня следом. Дернувшись еще пару раз, столкнулся вглубь и, зарычав, начал заливать спазмирующее лоно горячей лавой спермы. Прижав обмякшую Леру к груди, осторожно опустился на бок, увлекая ее к себе под бок. Немного отдышавшись, встал и, подхватив жену на руки, понес в спальню. «В душ?» — промямлила она. «Позже», — отозвался коротко и, укладывая ее на кровать, намекнул. «Ты мне задолжала много ночей. Так что...» «Ты мне тоже...» Смущенно хихикнув, мурлыкнула она.